«Запустить», — сказала Мирия, когда полуэльф уже бежал, а Ируина следил за ней и метался, пока он не пробил барьер. Поспешно последовав за ней, Хлоя остановилась в огромном коридоре и вытащила свою цепь ближнего боя вместе с одним из своих кинжалов, а затем повернула его примерно в ту секунду, когда он появился перед ней с копьем в руке. «Ируина, не делай этого», — сказала Хлоя с дрожащими руками Ируины, когда он оглянулся, и все, что он видел в ее сознании, заставило его живот все время вздрагивать. «За убийство пленницы Галадриэль я сделаю вам конец как можно скорее и безболезненно», — Ируина хрипло ответил. Хлоя приготовилась, и он на время согнул перчатку. Прыгнув на нее, он ударил копьем в направлении ее шеи, и она ответила ударом кнута у его ног и сумела ударить его в воздухе. Быстро оправившись, он замахнулся кончиком к ее ногам, и она снова хлестнула его цепью. На этот раз он поймал ее и отбросил в сторону. В результате Хлоя приземляется рядом с окном. Прежде чем она смогла зажечь цепи электричеством, Ируина появилась над ней и направила копье, чтобы ударить ее между глаз. Отказываясь отступить, Хлоя схватила копье и изо всех сил старалась держать его в страхе, сражаясь с ним. Ируина поднял ее, прежде чем попытаться нанести ей удар, и наблюдал за ее борьбой в процессе, чувствуя что-то вроде легкой боли при виде этого. Хотя он убил больше существ, чем хотел вспомнить, он никогда раньше не забирал жизнь ребенка, и даже полукровка, будучи предметом кошмаров для него, не помогал ему полностью отказаться от мысли о нем, сам когда-либо причинял вред такому молодому человеку. Ируина и Хлоя изо всех сил пытались разбить окно позади нее, и она нервно наблюдала за двухэтажным падением. Адреналин струился по ее телу, когда она ударила Ируину головой по кровоточащему лбу. Хотя она никоим образом не оглушила его, она держала кинжал, когда он ревел, снова ткнув копьем в ее бок, и она освободила цепь, чтобы схватить его за язык. Используя всю энергию, которую она могла собрать, Хлоя вырвала ее с достаточной силой, чтобы он пролил свою кровь на ее лицо и прижал его к окну, прежде чем зарядить ее кинжал электричеством. Ируина крепко обнял ее, когда она проткнула ему небо кинжалом. Электричество распространилось по его голове и парализовало его настолько, что Хлоя обернула цепь вокруг его шеи. Прежде чем она смогла задушить или убить его электрическим током, он выпал из окна и взял с собой Хлою. Темные эльфы продолжают бороться во время долгого падения. Когда они развалились, Хлоя все еще висела на своей цепи и катились в воздухе, а Ируина ударилась о ближайшую стену, что прервало их падение на землю с ее кинжалами, выпадающими из ее рук. Ируина дернул Хлою к себе и приготовился сжать ее череп, пока он не рухнул на землю, а полукровный помощник приземлился на него. Хлоя сама. Искаженный голос рутежей прозвучал, когда темный эльф был потрясен падением и сумел вывести ее из себя к тому времени, когда прибыл упомянутый эльф с серой горсткой слуг, чтобы помочь ей спуститься с тела Ируины. Она посмотрела и увидела, что его шея и позвоночник были сломаны до такой степени, что он поднял голову вверх и затаило дыхание, когда Сера поддерживала ее. «Что случилось с Анайками?» — сказала Рутехия, отправляя служителей за Ригой. «Он пытался убить меня только что», — прямо ответила Хлоя, прежде чем Ируина сел прямо и схватил его за шею, прежде чем щелкнуть ее, вставая на ноги, когда они все отступили. Темный эльф-мужчина встал на ноги и повернул голову на полные 180 градусов, пока его тело не пришло в норму, и он тяжело дышал, маршируя к ним, отбрасывая цепь с копьем обратно в его владение. Тем временем, «Хорошо, сюда», — сказала Гермиона, направляясь к ближайшему порталу вместе с Наруто и остальными рыцарскими воинами. «Если этот парень из Ируины такой, как ты сказал, он, должно быть, настоящий бунтарь», — сказала Кэтю. «Поверь мне, тебе понравится этот парень». Гермиона улыбнулась. «Конечно, не могу дождаться встречи с ним». Наруто улыбнулся. 19. «Долой болезнь, Ируина Дона, подожди», — Сера умоляла темного эльфа, медленно уходящего прочь, когда он раскрыл свои челюсти, и зашипела, когда она подошла ближе, когда она держала в руках ракету, которая была ранее рядом с Рутехией, когда Хлоя сумела поддержать себя, хотя и шатаясь ногами. «Эй, эй, не обращай на них внимания, ты за мной», — сказала Хлоя, когда Ируина бежала к ним, а Сера выпустила вспышку света от своей ракеты и произвела серию небольших взрывов на его пути. Пока это происходило вокруг него, Рутехия сделал то же самое, и следующей серии взрывов было достаточно, чтобы повлиять на его слух и зрение, ровно настолько, чтобы они смогли уйти от смертоносного темного эльфа. Прежде чем он успел сделать что-нибудь еще, электричество ударило его по бокам и отбросило назад. Он пришел в себя и увидел Риги, держащий в руках скипетр, ярость которой едва скрывалась на ее лице, и он смотрел в ответ, изо рта хлынула кровь, когда он сжимал копье. «Не шевелись», — Арига заговорила, когда на его руке образовалась черная сфера, которую он выстрелил в землю и бросился на нее, быстро сформировав заклинание, связывающее Хлою вместе с более слабым вариантом на себе. Она затем стабилизировалась, когда Ируина прыгнул через нее, только для темной королевы, чтобы использовать серию заклинаний на его лодыжках, в то время как его руки были связаны за спиной, оставив его наедине с собой. Упасть на землю, Мирин и Мирия держат клинки по бокам. Глядя на своих товарищей, темных эльфов, он боролся с Мирией и Мирин, выставившими свои клинки, в то время как он снова выстрелил, когда любой из них нанес удар по обеим сторонам его туловища, но он беспрепятственно продвигался вперед, пока Рига пела на эльфийском. Тем временем, отлично, подумала Серафина, поспешно направившаяся к ближайшему порталу, когда появилась Гермиона и рыцарство позади нее. «Привет, Серафина. В чем проблема?» – спросила Арсура. «Извините, что прерываю вас, но вы здесь недолго, но леди Арига посоветовала мне сказать вам держаться подальше от Ируины до дальнейшего уведомления», – сказала Серафина. «Что-то случилось с ним?» – спросила Гермиона со всеми, кроме мрачного выражения лица Серафины, и прежде, чем что-либо еще можно было сказать, молниеносное заклинание Ариги вспыхнуло на расстоянии. «Что это было?» Шамсиэль подумала про себя. «Заклинание Ариги», — сказала Селестина перед тем, как группа поспешила к источнику, Серафина и Гермиона вели впереди. Вернувшись на место происшествия, обугленный Ируина беспрепятственно двигался, сражаясь с заклинаниями, сковывавшими его рот и ослепляющими его, когда темный эльф-убийца опустил голову, а его уши задергались. «Что это означает?» — сказал голос Алиси. В этот момент он посмотрел в том направлении, куда увела Хлоя, прежде чем оторваться от цепи, как раскованная собака. Его уши снова подергивались, когда прибыл рыцарство, и его зрение начало возвращаться как раз вовремя, чтобы увидеть Гермиону с вышеупомянутым полуэльфом, которую теперь поддерживает Алисия и Наруто. Вернувшись к мыслям о том, как его дочь окружена налетчиками его дома, он поднял копье, наполняя его своей силой, и держал его в воздухе. «Гермиона, слезай», — сказал темный эльф-подросток, услышав его голос вместе с рыцарством, когда он подбросил копье в воздух, и Селестина сумела поймать его как раз перед тем, как оно могло ударить Хлою между глаз и поднять его над головой. Прежде чем она смогла раздавить его, копье разлетелось на куски от смеси дыма и черной магии, исходящей от ее обугленной ладони. «Что на тебя нашло?» — потребовала ответа Гермиона. «Отойди от полуэльфа, и я еще могу быстро положить конец твоей скромной жизни», — сказал Ируина, и их немедленная реакция — вытащить оружие, и Наруто на секунду склонил голову. «Не смей им угрожать, ты», — Хлоя начала говорить. «Вы хотите наложить на нее руку. Вам придется пройти через нас, чтобы сделать это». Алисия и Инне говорили в унисон с Ируиной, разворачивающей руку, и Шамсиэль поднимал его своей магией, а рыцарство атаковало как раз вовремя, чтобы Наруто ударил ногой ему по ребрам. Ируина улетела, прежде чем прийти в себя в воздухе, когда в воздухе быстро возник красный туман. Арига с тревогой посмотрела на своих работников. «Убирайся отсюда!» Мирия и Мирин накликнули слуг, убегающих так быстро, как только могли, из растущего тумана, в котором исчез Ируина, и Сера посмотрела на Рутиджию, пока они бежали. Распустив свои крылья, Кытю и Инне сумели вытащить Кагую и Нану из тумана из-за того, что они были ближе всех, а Шамсиэль едва схватил Луиллана. «Возьми это», — сказала Сера, протягивая ей ракету, и эльф сначала колебался, пока она не схватила его и не оборвалась в безумном рывке там, где в тумане было меньше всего. Когда она взлетела, рыцарство сгруппировалось с ближайшим к ним человеком, а Наруто стал партнером Риги, поскольку Селестина была охвачена туманом, и она огляделась, когда перед ней появился силуэт Ируины. «О, черт!» — Наруто подумал, когда услышал, как силуэт начинает смеяться, а он эхом разносится из разных мест и быстро запускает теневые клоны в воздух, когда Арига обратила внимание на его выражение лица. «Наруто, ты знаешь эту магию? Пару дней назад я наткнулся на архипелаг с таким же туманом, когда искал Рафаэлу», — сквозь которую было невозможно увидеть даже с помощью любого из моих даудзюцу», — сказал Наруто, когда Рига мрачно смотрела в туман с силуэтом Ируины, нападающим на людей, и она снова запускала другое заклинание, но безрезультатно, и он смотрел вдаль, активируя режим мудреца, чтобы затем, к своему удивлению, уловить мало или совсем не тревожные эмоции. «Наруто, ты вообще кого-нибудь видишь?» – заговорил телепатический голос Селестины. «Еще нет, и мои клоны тоже никого не подцепили». Он ответил, что Арига перестала стрелять и изо всех сил старалась сохранять спокойствие в ситуации, когда Наруто поднял руку, как стихия ветра. Расинган обрел форму. «Здесь», – он сказал, когда Арига и ее подчиненные встали позади нее, когда воздух кружился вокруг них, хотя очень мало тумана текло к ним. Когда он это сделал, крики и силуэты, исходящие из тумана, все еще оставались, когда они поднимались, а клоны следовали их примеру и еще не видели никого из членов Чевалры внутри. По мере того, как это продолжалось, Майя и Клаудия стояли спиной к спине, наблюдая, как силуэты атакуют, и быстро понимали, что никто из них пока не атакует. Двое оглянулись на другого, и рыцарь, и наемник прислушивались к крикам вокруг и сумасшедшему смеху, раздающемуся вокруг. И Ируина путешествовал сквозь туман, глядя на членов рыцарства, с которыми он столкнулся. «Еще дети», — подумал Ируина, увидев таких, как Руу-Руу и Анжелика, которые посмотрели в его сторону, но, похоже, не заметили его, поскольку туман распространялся с каждой минутой. Как только он бросился прочь, уши Анжелики дернулись, когда она посмотрела туда, куда он пошел, и поняла, что звуки убийства, происходящие в тумане, были глухими по сравнению со смехом, и осторожно пронеслась сквозь них, призывая своих союзников. Именно тогда позади нее появился силуэт, кудахчая, она крутилась, чтобы разрезать его шею, как раз в тот момент, когда копье ударило ее в грудь, прежде чем она смогла его заблокировать, и затем она заметила, что ее не порезали. В этот момент сбоку раздался визг, когда она нырнула в сторону, когда огромная летучая мышь налетела на нее с обнаженными клыками, и она вытащила свой меч. «Что ты на этой зеленой земле?» — сказала Анжелика, когда зверь снова подошел к ней, взмахнув когтями в ее направлении, и она заговорила по-эльфийски, разжимая ладонь. Крылья летучей мыши внезапно начали спазмировать, что дало ей возможность врезаться в ее грудь, что привело только к гневу существа, и оно зашипело от своей травмы. Он вернулся снова, и земля начала грохотать, когда туман постепенно начал вливаться в нее и сбил Анжелику с равновесия, когда когти летучей мыши хлестали ее своим ужасным дыханием в лицо. Эльфийскому воину удалось проткнуть язык и использовать адреналин, чтобы прорезать нижнюю челюсть. Когда он встал на дыбы, она прыгнула на спину зверя, потянув его за ухо, когда он пролетел сквозь туман, пытаясь избавиться от всадника, и затем она услышала крик Ирены. Анжелика дернула летучую мышь за ухо на звук шума и смогла направить ее в том же направлении, что и Ирена, только для того, чтобы она столкнулась головой вперед с другой летучей мышью. Он рухнул на землю, и Анжелика едва смогла встать на ноги, а другой монстр выздоравливал, когда Ирена пронзила его ухо и дала своему эльфийскому другу шанс прикончить его, пронзив его мозг. «Есть ли удача найти выход?» — спросила Ирена. «Не боюсь, но то, что...» — ответила Анжелика, прежде чем увидела пару существ, направляющихся к ним, когда туман начал кружиться, а Кытю, все еще сжимая Кагую руками, летел по воздуху вместе с Янне и Шамсиэлем, когда они наблюдали, как туман окутал его, почти весь Гаран и искал любые признаки своих товарищей по команде. «Подожди, Шамсиэль, опусти нас вниз», — сказал Виллан, когда суккубы погрузились в туман, ее длинные уши подергивались, когда она прислушивалась к происходящему внизу шуму и шептала Шамсиэлю на ухо. «Вы видите Ируину?» — спросил Янне. «Нет, но следуй нашему примеру, и вы оба расправите свои крылья, насколько это возможно. У Виллана есть кое-что в рукаве, и Нана, приготовься использовать твои острые уши», — сказал Шамсиэль, кивнув эльфу, когда рыжеволосый суккуб полетел в туман, а Ян и Кытю последовали его примеру. Выполняя инструкции, они расправили крылья на всю длину, преследуя Шамсиэля, и запах смерти, исходящий из тумана, чуть не вызвал у Кытю рвоту. Поскольку крики, которые они слышали до сих пор, не принадлежали ни одному из рыцарства, Нана и Уиллан сумели сосредоточиться на поиске своих друзей с ними, пока не заметили существо внизу и искали Серафину, держащую кинжал. «Серафина», — сказал Катю с темным эльфом, который в тревоге огляделся, когда она посмотрела на них и шикнула, показывая им, чтобы они подошли ближе. «Что это?» — спросила Нана, когда Серафина бросила кинжал в ближайший силуэт с продвигающимся сквозь него клинком, продолжая смеяться, заявляя о своей астральной жертве. «Все ли силуэты такие?» — спросила Кагуя, взяв свои талисманы. «Пока что да, но на всякий случай», — сказала Серафина, когда группа двигалась по кругу, чтобы она могла забрать свое оружие и бродить по местности. Даже несмотря на силуэты, они держались в напряжении, а эльфы улавливали звуки столкновения оружия поблизости и услышали несколько шагов с запахом растущей гниющей плоти, за которым последовали звуки лезвий. Они увидели, как Клаудия разрубила череп скелета, а Майя рассекла один через середину перед тем, как топнуть череп, в то время как другой сделал выпад с этим существом, чьи кости заполнила черная аура и руины. Вонзившись в саму ауру, скелет только издал дребезжащее шипение, а затем, сцепив пальцы, обрушил их на нее, и Майя ударила сапогом о бок. Придя в себя, он поднял Майю с земли, пронзив ее костлявое бедро, а клинок Клаудии освободился от черной ауры только для того, чтобы обнаружить, что острие было оторвано. Святой рыцарь отступил, когда он бросился на нее, и его ноги перерезала Майя. Именно тогда Клаудия ударила ногой в верхнюю часть позвоночника, а затем взмах ее мечом попал в ту же область, за которой последовала Майя, и скелет завизжал на двоих, когда рыжая бросила ей свой меч. Без усилий поймав его, Клаудия вонзила лезвие в основание черепа, в результате чего он раскололся и посмотрел на приближающихся союзников. Способствовать. Алисия и Прим стояли на страже, а Гермиона все еще поддерживала Хлою, пока темные эльфы прислушивались к любому признаку и руины среди всех криков и смеха, пока их уши не задергались от слабого звука, похожего на учащенное сердцебиение. «Утка!» Хлоя и Гермиона закричали, используя свою магию, чтобы сбить Алисию и Прим на землю, когда в них выстрелил шар черной ауры. «Выходи, трус!» — крикнула Алисия, когда Ируина прыгнула на Хлою. Гермионе удалось увести ее с его пути и схватить ее кинжал. Он озабоченно посмотрел на молодого темного эльфа, охраняющего Хлою, пока тот не сломался из этого мышления как раз вовремя, чтобы Алисия атаковала его копьем, блокирующим ее меч. Только чтобы повернуть себя вспять, меч Прим направился к его груди, и Гермиона и Хлоя начали петь. Ируина перепрыгнул через Алисию только для того, чтобы его зрение было поражено чарами, которые заставили его удариться о землю и дали Прим острие, чтобы пронзить его шею сзади, но он резко вскочил на ноги. Споткнувшись на мгновение, она снова встала на ноги, когда он ударил своим копьем по ее горлу, которое она едва успела заблокировать, и Алисия бросилась на него, вонзив меч в его живот. Именно тогда он схватил ее за шею и швырнул на землю, его уши задергались, как раз в следующую минуту, когда Янне ударил ее пяткой ему по лицу. Когда группа Виллана прибыла с Майей, Клаудией, Иреной, Анжеликой, Руруру и Арсурой, он обнаружил, что на него напали Кату и Шамсель, летевшие на него, и заблокировал ее меч, но Серафина нанесла ему удар, а Руру прыгнул ему на спину. Откинувшись назад, удивленная Ируина тоже полетела вместе с ней, ожидая, пока она не перевернется и не подбросит его в воздух, где он был пойман магией Шамсиэля. Она вложила всю свою магию в отправку обратно на землю как раз вовремя, чтобы все присутствующие пронзили его тем, что было его животом, проливающимся на землю, и он заметил, что Гермиона уводит Хлою прочь. Именно тогда он отбросил их назад, а Янне взлетел в воздух, прыгнул на бегущую пару и щелкнул челюстями по Хлое. «Я не знаю, что в грехе Анатолии творится с тобой, но рани кого-нибудь из нас, ты выкопаешь себе могилу, если не сдашься». Гермиона зашипела, когда она держалась за наполовину темного эльфа, а разум Ируины немедленно направился к его защищающему Рубину с немедленной мыслью, что он был окружен оскверненными телами своего племени после набега, и он протянул ей руку, прежде чем развернуться, чтобы схватить кинжал Серафина и Шамсель стремительно падают. Наклонив его голову незадолго до того, как она смогла ее схватить, суккуб пролетел над ним, убираясь с пути Серафины. Когда она подняла свой кинжал, пока рыцарство окружало его со всех сторон только для того, чтобы он выбил землю из-под них и повернулся, его внимание снова к Хлое. «Я планировал сначала покончить с твоей жизнью, чтобы ты не дожил до того, чтобы увидеть, что лежит в магазинах для твоих друзей». Телепатическая мысль Ируин эхом отозвалась в ее голове, прежде чем зарядить его копье своей магией и посмотреть на Янне, летящего на него. Бросив копье в нее, она сумела немного повернуться, но оружие пробило ее оба крыла и отправило ее на землю, а Шамсель протянул ей руку. Именно тогда огромное количество тумана спустилось на землю и заслонило взор Шамсиэля, прежде чем ее магия смогла уловить Янне. Майя, которая была ближе всех к Хлое и Гермионе, поспешила к ним, когда туман принял твердую форму, похожую на град, и Шамсель все еще летел как ад, чтобы достичь последнего места, где Ян был в последний раз замечен как раз вовремя, чтобы увидеть, как она врезалась в землю с ее крылья отламываются. Грубо катясь по земле, когда суккубу снова помешал на этот раз сам темный эльф, она растворилась в подобной граду магии, а Шамсель яростно царапал его, прежде чем он схватил ее хидлоком, и она впилась когтями в его бока, хлопая руками, ее крылья так быстро, как она могла. Тогда его уши уловили приближающиеся звуки металла, и он повернул голову на бок. Шамсель быстро откинула голову назад, когда ее рога проткнули его горло, когда туман рассеялся, кинжал Серафины влетел в него, а суккуб использовал отвлечение, чтобы вырваться на свободу, но он схватил ее за ногу и толкнул ее обратно к себе. Именно тогда туман окутал ее руки, когда она приготовилась снова использовать свою магию, когда он отбросил ее в сторону как раз вовремя, чтобы Алисия и Клаудия напали на него, и он открыл рот, оторвав челюсть. Именно тогда темная магия появилась в форме летучей мыши, вылезшей из его пасти, которая прыгнула на грудь Алисии и заставила ее удариться о землю. Когда она подняла руку, она почувствовала себя тяжелее, чем она могла описать, прежде чем попыталась пошевелиться и обнаружила, что чувство распространяется по всему ее существу. Алисия позвала Клаудия, и Прим подошла к сестре, а белокурая рыцарь открыла рот и осталась стоять, пока камень начал окружать ее. «Я не могу двигаться, я не могу двигаться, я не могу». Мысли Алисии эхом отражались, пока она полностью не окаменела с головы до ног, когда Прим и их окружающие союзники на короткое время смотрели в тишине только для того, чтобы Ируина атаковал очередной раз. Прикоснувшись к своей сестре, глаза Прим стали остекленевшими, прежде чем схватить свой меч и атаковать темного эльфа со всей яростью, которую она могла собрать вместе с Клаудией и Иреной. Кагуя выстрелила своим талисманом в Ируину, чтобы обернуть его голову и конечности, когда он схватил меч Прим только для того, чтобы Руо-Руо ударил ее головой в живот, используя импульс, чтобы подготовить свой топор. В этот момент руки Ируины вырвались из талисмана, чтобы схватить и топор, и Халфинга, прежде чем отбросить ее в сторону ударом с воздуха, ударив его ногой по ее позвоночнику с леденящим до костей треском. Летя головой вперед в ближайшую стену, Руо-Руо теперь лежит на спине, кровь стекает по ее челюстям и изо всех сил пытается подняться, но Ируина теперь над ней, подняв сапог над ее головой. Страх появился на ее обычно энергичном лице, когда она уловила выражение его лица, которое она не могла назвать ни радостным, ни особенно раскаявшимся, но смиренным принятием его рук, которые, казалось, дрожали, а его поднятый сапог дрожал. Пока это происходило, Катю как можно быстрее прилетела к месту происшествия и напряглась из-за поднятой ноги Ируины, прежде чем ее адреналин поднялся. Не обращая внимания на ее обжигающее горло, она затем вдохнула до предела, прежде чем обрушить поток серебристо-индигового огня назад Ируины, который распространился так сильно, что он отвел свое внимание от поверженного Руо-Руо как раз вовремя, чтобы Катю снова вдохнул в него огонь, его раны. Кагуя выстрелил еще одним талисманом, который обернулся вокруг одной из его горящих рук, и взорвал его, когда Серафина забрала Руо-Руо, а Ирена стояла на страже. Затем Ируина заметила, что Хлоя, Анжелика, Гермиона и Майя исчезли, Виллан схватился с ним, а Прим пробежала через него, когда эльф отошел с ее пути, и она вырвала меч, чтобы воткнуть его в его череп. Ируина обмяк, его глаза остались на месте, когда Катю полетела на землю и подошла к своим союзникам, прежде чем внезапно начать давиться, сжимая ее горло, поскольку обжигание быстро усилилось до того места, где казалось, будто внутри буквально горит. Именно тогда она упала на колени, ее кляп превратился в ужасающий удар, и она кашляла кровью на ладони, которая капала на землю и Клаудию. Арсура и Шамсель подошли к ней. «Сатуе!» Взволнованная Прим крикнула, прежде чем Ируина внезапно ожил и сбил Прим с него. прежде чем вырвать меч из его головы. Ударив Виллана по ребрам, прежде чем швырнуть ее на землю, он прыгнул на Кэтю, прежде чем ее союзники достигли ее, и задушил ее, призвав несколько своих монстров летучих мышей, чтобы держать ее союзников в страхе. Кровь непрерывно текла изо рта Кэтю, когда Ируина склонил голову и изучал ее, пока она скрежетала в его руках, пока Клаудия не вернулась. Оттолкнув ее локтем, он швырнул уже неподвижную Кэтю на землю и взял меч Клаудии, прежде чем поднести его павшей принцессе-рыцарю. Он ударил ее, прежде чем Клаудия снова встала у него на пути и схватила клинок в свои руки, пока Ируина смотрел, как она опустилась на колени, удерживая меч на расстоянии. Даже несмотря на то, что ее руки кровоточили, когда лезвие медленно уходило от ее лба, святой рыцарь демонстративно удерживал ее, пока Ируина нахмурился, и он посмотрел на ее кровоточащие руки с первобытным ревом, исходящим от нее, когда его разум снова вернулся к тому, что он делал все он мог уберечь свою семью от нападения на свои руки. Нахмурившись, он ударил Клаудию головой с достаточной силой, чтобы ударить ее по спине, и прошел мимо нее, а святой рыцарь поднялся на ноги с уже кровоточащим лбом, чтобы вернуть свой меч, когда она защищала Кэтью от летучих мышей. Ируина поднялся в туман, прежде чем обнаружил Хлою и Гермиону с Майей и Анжеликой, которые занимали позиции, когда прибыло еще больше летучих мышей, и он подошел к четверке. Тогда один из них ударил его в спину с такой силой, что он держал его сердце и внутренности в своих когтях, и он посмотрел на существо, чтобы увидеть летучую мышь, с которой он прибыл, с оторванной головой. Затем он заметил, что глаза летучей мыши были чисто зелеными, когда она трансформировалась в Селестину, поскольку лицо высшего эльфа было до неузнаваемости холодным от мести, когда она затем раздавила его сердце, и он хрипел, рубя свою кровь, хватаясь за нее. Вместо этого она повернула его руку, прежде чем разбить его тело о землю, пока он не был полностью избит, и запустила его в небо, где сильное намерение убийства, которое соответствовало его собственному, поразило его. Затем он посмотрел, как Наруто, усиленный чакрой Курамы, ударил его по лицу, что отправило его обратно на землю, но его непрерывно били блондинкой, ревущей от гнева, когда он врезался в него своими атаками и отрубил ему челюсть, прежде чем нанести ему удар, в голове снова и снова, а материя его разлетается. Хорошо, что темных эльфов нет рядом, чтобы увидеть, как это случилось с тобой. Наруто зашипел, читая свои мысли, и хотя его воспоминания заставили его сердце заболеть, он дал ему длительный апперкот, прежде чем выстрелить потоком рейкири через его тело с зияющей дырой на месте груди и живота. Ируина врезалась в землю, туман растворился в земле, а летучие мыши и скелеты остались, а Гермиона открыла челюсть, когда она посмотрела на травмы своей подруги, Арига. Мирин и Мирия теперь находились позади них. Пока клоны Наруто заботились о Руоруо и бессознательном Джанне, другой склонился над телом Алисии и внимательно изучал ее, а Кагуя проявляла себя от него. Ее чакра окутала неподвижную фигуру Алисии, и через несколько мгновений Прим, озабоченно стоявшая рядом с ним на коленях, ничего не происходило. «Что-нибудь, бабушка? На данный момент я не могу сказать наверняка, смогу ли я полностью восстановить ее, не ухудшая ее здоровье». Богиня кроликов поговорила с Наруто, сделав то же самое для Кэтю, теперь в ее нормальном состоянии, пока лечит ей горло. «Просто нужно дышать, хорошо?» Он сказал, когда принцесса-рыцарь открыла рот, чтобы заговорить с едва слышным хрипом, прежде чем снова закашлялся, когда кровь сочилась из ее нижней челюсти, и блондинка спокойно шикнула ее, пока она боролась со слезами, пока он ухаживал за ней. Затем она подняла руку туда, где приземлился Ируина, когда земля снова задрожала, и все посмотрели, как сказал темный эльф, снова стоящий с раскинутыми руками и оседающей землей. Хлоя почувствовала, как земля стала мягкой, ее уши уловили звук из рева, от которого они отодвинулись, и тут же от земли оторвалась рука, схватившая ее за горло. Сжимая его изо всех сил, Хлоя освободилась от руки, когда Арига ударила его своим скипетром, но тот схватил ее за ногу, когда из-под земли поднялось разложившееся тело и вцепилось в нее. Именно тогда светловолосая темная эльфийка пришла в ужас, когда безглазый труп Галадриэль прыгнул на нее и ударил по земле, пытаясь добраться до нее. Когда Хлоя попятилась, задыхаясь, голова другого человека вырвалась из земли, а несколько голов следовали за ним по всему Горну, и лицо Ориги побледнело, когда легионы ее прошлых солдат и бывших гражданских лиц, как и Грана, собрались вместе с Ируиной, раскинувшим руки, как будто распятый. Когда трупы, скелеты и летучие мыши приблизились к рыцарству, он склонил голову, его кожа и склера потемнели, нижняя челюсть и рука изменились, а на его спине образовались многочисленные костеподобные удлинения, в то время как его новая рука была заключена в похожая конструкция в форме арбалета с множеством желтых огней, сияющих сверху вниз. Когда его глаза засветились желтым, костная структура сформировалась на его бедрах и всей еще раненой средней части, а также на левой стороне его челюсти и образовала ожерелье из выступов, выступающих вверх, когда на них появилась фиолетово-синяя аура. Ируина поднялся в воздух и окинул взглядом Хаос сверху, пока рыцарство сражалось с его существами с неизменным принимающим выражением лица. Гермиона посмотрела на него своим раненым друзьям, и ее живот сжался, а сердце упало. «Что я наделал?» Она спросила себя. В другом месте Рутижия посмотрела на королевство с опасением, на трупы темных эльфов и посмотрела на сигнальные ракеты, прежде чем удерживать их вместе. Нацеливаясь на северо-восточную область, она выпустила обе осветительные ракеты, послав пару взрывов мощнее, чем обычно, и затем сбросила оба, стоя на месте. 20. Темные размышления. Черт возьми, Арсура сказала, когда нежить темных эльфов роилась по земле с теневыми клонами Наруто, уносящими всех раненых, кроме всей еще работоспособной Клауди, и кровь Мирии застыла, когда искалеченное тело Шардиа отошло от нее. На короткое время она заметила, что он все время смотрит на нее с чувством мольбы, которое Орига подхватила и у ее бывших людей, и сжала кулак, когда Мирин посмотрела на нее. «Мирия», — подумала Мирин, — «мой папа предай забвению свою душу по воле Анатолии, Ируина». Мирия подумала, прежде чем ненадолго огляделась, не заметив ни малейшего следа упомянутого темного эльфа, когда Шардиа поднял руку и раскрыл ладони, чтобы выпустить мощные всплески энергии, которые временно скрыли его, не сводя глаз с того места, где они в последний раз видели его. Мирия и Мирин разрезали свои ладони во время пения, и их кровотечение приняло вид красных змей. Змеи прыгнули туда, где был Шардиа, когда энергия исчезла, и только ближайшие из трупов теперь светились своим резонансом с силой, утихающей с нежитью, когда сила обретала форму. Когда это затронуло каждого человека, сила затем материализовалась в желтые радужки в Галадриэле, и она огляделась и увидела парящего поблизости Ируину, когда он взглянул на двойные взрывы в небе, и он спустился на землю, когда решил, что они не представляют интереса. Его зрение поймало Галадриэль. Ее кончина была первой мыслью, которая пришла ему в голову, когда он увидел ее, в то время как пара стояла в тишине с мрачным выражением лица, отражавшимся в другом, и ее ладони раскрылись в его направлении, только чтобы он отвернулся, пока он не направил небольшую волну энергии у ее ног, и она начала уходить. Она продолжала смотреть в его сторону с похожим умоляющим выражением лица Шардиа, смешанным с чувством тоски, и он снова взлетел в воздух. «Ир, Юна!» – прохрипела Галадриэль, все еще держа руку в его направлении, и Ируина улетела, когда его жена ускользнула, когда трупы, наложенные магией, начали атаковать, как гориллы, а Кагуя швырнула в него еще больше своего талисмана, их и оторвала им конечности. Клаудия и Прим разрезали трупы на части, в то время как Шамсель и все еще трансформированная Селестина поднимались в воздух, чтобы отбиваться от летучих мышей вместе с теневыми клонами, в то время как Мирия и Мириин держали Шардиа в страхе, и его пальцы начали двигаться, она надвинулась, чтобы нанести удар ему по голове. Он внезапно дернул верхнюю часть тела назад с ножом, вместо того, чтобы пронзить его горло, и оторвал ноги от земли, как будто он полностью скручен. Когда его ноги приземлились на плечах Наны, сила сбила ее с ног, когда Шардиа схватил кровавых змей Мирию и Мирин, в то время как они начали петь в унисон, когда Наруто появился перед Ируиной с демоном, летящим к нему. Когда мудрец прыгнул на него, он швырнул кунай ему в голову, а темный эльф пригнулся, но Наруто сделал знак рукой, и тогда он услышал над собой треск электричества. Затем он поднял глаза и увидел, как Рига появилась из клубы дыма, чтобы ударить заряженным энергией скипетром ему в зад, и Наруто поддержал темную королеву кивком. Пока это продолжалось, Майя и Анжелика продолжали охранять Хлою с трупами, которые что-то рвали, когда на них появилась аура скелетов, Гермиона пела, склонив голову. Именно тогда первые несколько трупов и скелетов застыли на месте на время, когда она кивнула Майе, а наемник ударил ее ботинком по груди ближайшего трупа только под шипение. Проклятие! Мысль Майи о том, насколько крепким был труп по сравнению со скелетами, тянулась к ней только для того, чтобы пение Анжелики полностью прекратилось, когда перед ними появились печати заклинаний с парящим над головой Шамсиэлем. Протянув руку, ее магия поймала один труп, прежде чем поднять его своими крыльями, рассекая чью-то шею, используя свою машину с летучими мышами, которые теперь следовали за ней, когда Шардиа поднял руки. Несмотря на то, что теперь его голова, запястья и лодыжки были связаны магическими печатями из магии Наны, а также он был связан талисманом Кагуи, Шардиа оказал сопротивление, с которым нужно было считаться, поскольку змеи Мирия и Мириин крепко держались с помощью летучей мыши, которая налетела на них с головой Селестины, копает его вместе с когтями, впивающимися в шею, а Арсура теперь стоит между Клаудией и Прим. Серафина стояла рядом с Иреной, когда она делала несколько жестов руками с рунами, появляющимися на очень немногих трупах в следующую минуту, когда они атаковали другие трупы теневыми клонами Наруто, используя дзюцу водного дракона, чтобы смыть некоторые из скелетов. А настоящая блондинка наполнила его хирайсин ножи с чакрой ветра, чтобы обезглавить большинство из них. Именно тогда обезглавленный все еще продолжал атаковать, и затем он использовал лезвие, чтобы разрезать одну нежить на части. Блондинка прорезала живот приближающейся летучей мыши, и Шамсель врезался в нее головой вперед, забив ему глаза рогами, только для того, чтобы она завизжала во все горло. Вырвавшись на свободу, когда он начал падать на землю, она едва избежала падения клыков на ее голову, и Прим была схвачена одним из трупов. В то время как темный эльф бил ее о землю, ей удалось удержать свой меч достаточно долго, чтобы Арсура перерезала ему глотку, когда Клаудия врезалась ему в бок, и его голова повернулась, шипя, на святого рыцаря. Прим воткнула меч в его затылок с достаточной силой, чтобы пронзить его, пока она пробивалась из-под ног и вырвала меч, только чтобы снова пронзить его шею. Когда голова откатилась, Клаудия прижала ее ботинком к земле, а все еще движущееся существо полностью обмякло, и их союзники заметили это, а Прим подняла свою свободную руку. Шамсель выстрелил, когда она взяла ее за руку, в тот момент, когда молния сверкнула с того места, где Арига ударила Ируину, и затем огонь неожиданно вырвался из земли под рыцарством в нескольких местах. Ирена стояла спиной к спине с Арсурой, когда пламя образовало кольцо, которое один из теневых клонов потушил водным дзюцу, которое стало дымным, и Хлоя прикрыла глаза, когда они с Гермионой потеряли другого из виду. Затем она сориентировалась достаточно, чтобы окликнуть Гермиону, и, когда молодой темный эльф окликнул ее, рука Галадриэль оторвалась от земли, прежде чем схватить и прикрыть горло и рот Хлои. Пока ее дочь боролась изо всех сил, глаза Галадриэль зловеще заблестели, когда она затащила ее на землю, и земля осела, как если бы она не была пробита с появлением Гермионы и сопровождающих ее Майи и Анжелики. «Хлоя!» — крикнул Анжелику и Гермиону только для того, чтобы прибыло еще больше нежити с рыцарями-принцессами, вступившими в бой, поскольку Шардиа, все еще связанные магией, но с горящим талисманом, достаточно, чтобы он мог видеть, выстрелил над головой, а Мирия и Мирин преследовали его. «Все, не позволяйте ему приближаться к вашей тени», — позвала Мирия вместе с Шамсиэлем, все еще с Прим и Селестиной, отрывающейся от летучих мышей, чтобы атаковать темного эльфа, быстро преследующего его сзади. Используя свою магию, она смогла поймать его ноги, когда он направил на нее свое тело и снова бросил столбы света. Незадолго до того, как Суккуб смог схватить его, он исчез вместе с Шамсиэлем, летящим назад, и огляделся в поисках каких-либо следов его присутствия. Наруто наблюдал, как на Шамсиэле появилось несколько теневых рук, с которыми она немедленно начала сражаться, некоторые из них схватили Прим за голову, а Суккуб начал царапать руки в надежде, что она, по крайней мере, сможет освободить их с небольшим прогрессом. «Шамсиэль, Наруто, Селестина сама, что бы вы ни делали, не трогайте их!» — крикнула Мирин, сражаясь с нежитью, и божественные существа в унисон полетели вперед. Используя однохвостое состояние чакры, он схватил Прим и подавленного Шамсиэля, прежде чем разделить их, когда Селестина поймала розово-лосую принцессу-рыцарь с тенями, появляющимися на нем и схватившими его, когда они проявлялись в верхней части тела Шардя, теперь пылающий. Сдерживаясь с ним, Наруто почувствовал, как его собственная тень сжимает несколько частей его тела, и Шардя повторяет пение как раз вовремя, чтобы блондинка обернула их обоих массивным шаром поиска истины, и только тьма окружила их, когда он деактивировал свою форму джинчу в руки. Пение Шардя остановилось, Шиноби вошел в медитативное состояние, подобное собиранию режима мудреца, когда шар поиска истины летел в землю. Теперь, похороненный в земле, Наруто вырвался из созданного чакрой шара, а затем отправил его в небо и вырвался из земли. Он посмотрел, как сфера улетает без видимых признаков тени Шардя, и он присоединился к оставшимся рыцарям, сражающимся с земли. Войдя в свое девятихвостое состояние В2, он боролся с нежитью и скелетами, обезглавливая их по пути, пока Клаудия и владеющая магией Гермиона пробивались сквозь сверхъестественных врагов. Именно тогда еще один всплеск сил Ориги наполнил воздух темными эльфами, которые на короткое время обеспокоенно посмотрели в указанном направлении и вернулись к своей задаче. Тем временем, искры электричества появились на неповрежденном теле и руины, когда Орига держала свой скипетр, все еще треснувшей силой, и темная королева посмотрела на него, поскольку его волосы теперь были похожи на гребень петуха. Он согнул свою пылающую перчатку, похожую на арбалет, прежде чем сломать шею, и, казалось, зевнул своим недавно исправленным языком, и это было замечено, когда она осторожно относилась к его новой форме. Ируина, я скажу это в последний раз, наши союзники, не твои враги, моя светлость, хотя я знаю, что вы верите, что эти существа, ваши союзники, поймите, что они повернутся против вас при первом же шансе, который им представится, и разрушат все, что вам дорого, сказал Ируина. И лучший способ сделать это, сделать именно то, о чем вы пытаетесь меня предупредить. Это ваше представление о чести, сказала темная королева, с выражением лица Ируины, которое оставалось таким же, каким он смотрел на темных эльфов, и краткое представление о том, как он пожимает любую из рыцарских рук, немедленно перешло в его шрамы, появившиеся на Ориге и ее людях. Вместо этого он сжал кулаки, теперь пристально глядя на нее, и она осталась в той же позе. Орига сама, совсем недавно я узнала о вашей войне из разума Хлы, так что либо оставьте эту задачу в моих уже испачканных руках, либо отрубите мне голову, если сможете, сказал Ируина. Почему ты не решился отрубить мне голову? Мысли Ориги отозвались эхом, когда она вспомнила свою первую встречу с Наруто после нападения Курайну, и ее руки дрожали от воспоминаний, прежде чем снова сосредоточиться на Ируине или, скорее, на его шрамах. Я не прошу вас забыть боль, которую перенесли вы или ваше племя, но... Темная королева начала говорить с Ируиной, снова думая о своей семье, в то время как все теплые мысли позволяли его сердцу смягчиться, пока он не посмотрел на Наруто и рыцарство превращается в Рувима и его островных налетчиков, когда воспоминание подходит к концу, когда его окровавленное тело лежит среди трупов его племени. Пока его гнев оставался, в его глазах появились слезы, когда он уставился в землю и приложил руку к щеке. Прикоснувшись к его лицу, его слезы катились по его пальцам, и он смотрел на них с пустым выражением, как будто они были ему чужды, пока он не начал хихикать, и это непрерывно нарастало. Орига стояла в тишине, а Ируина безумно улыбался, смеясь и схватившись за бока. «Я не верю в это. У кого-то вроде меня действительно есть слезы, чтобы пролить их через 1000 лет. Я действительно жалок, не так ли?» Смех Ируины теперь стал истерическим до такой степени, что он сжимал свой живот, слезы продолжали течь, Орига не улавливала ни намека на печаль, а вместо этого поднимала веселье и становилась напряженной только тогда, когда она подходила к концу. Когда Ируина двинулась своей дорогой, она снова обнаружила, что вспоминает свое нестабильное мышление после войны, в частности о том, как она хотела бы, чтобы любая форма смерти избежала трагедии, которую она навлекла на свой вид, но этот темный эльф, этот монстр, был одержим тем, чтобы принести больше любой ценой вместо относительно мирного существования, мало чем отличающегося от ее первоначальные убеждения. Думая о потере Ируины в сочетании с годами его растущей жажды крови и изоляции с его ухудшающейся стабильностью, она не могла не задаться вопросом, как бы она закончила, если бы потеряла весь свой народ и предпочла бы провести оставшиеся дни в изоляции, а не присоединиться. Рыцарство. Она снова сосредоточилась на Ируине, который сейчас был ближе, чем он был мгновение назад, и именно в этот момент она увидела не его, а себя, как она смотрела во время войны, глядя ей в глаза холодным, как камень, взглядом, посвященным только ей, цели любой ценой. Даже после того, как Ируина прошел мимо нее, не глядя в глаза, Арига продолжала видеть свое прежнее изображение, сверкающее в ответ, пока она не вырвалась из ступора и не последовала за ним с магической печатью, появившейся перед ним, когда она сжимала свой посох. Мужчина-темный эльф повернулся к ней, и двое смотрели друг на друга. Ируина смиренно смотрела на нее, она стояла на месте, а ее боевые союзники позади нее вдалеке, и он согнул свои костлявые расширения и импровизированный арбалет, когда они встретились. Снова увидев свое прежнее «я», Арига схватилась за свой скипетр, тихонько приняв пение, и Ируина представил темную королеву в том виде, в каком она появилась 1000 лет назад, умоляя сохранить жизнь Рувима своим взглядом, вместо этого становясь полностью отвращенным. Он использовал одно из своих расширений и покрутил его, пока они с Аригой смотрели друг на друга, готовясь друг к другу. Только ее непрекращающееся пение наполняло воздух, когда они бросились друг на друга и столкнулись с Аригой, пытающейся обрушить свой скипетр на голову Ируины, но он заблокировал ее с помощью удлинителя в его хватке, действующего как дубинка. Вынудив ее вернуться, у нее было всего несколько секунд, чтобы удержать скипетр над головой, когда он ударил его с такой силой, что ее пятки начали проваливаться в землю. Направив больше электричества, она засыпала лицо Ируины силой и оставила пространство между ними, когда все закончилось. Лицо мужчины темного эльфа теперь было обугленным и изуродованным, когда он сразу же снова бросился на нее, когда она протянула руку в его сторону. Затем на его груди появилась печать заклинаний, из которой собрались темные духи, прежде чем схватить Ируину, и он сражался с ними, разрывая свою плоть, сосредоточив глаза. Нацелив свое оружие на скипетр Риги, он запустил его с такой скоростью, что она закрутила его своей магией и сумела удержаться на земле, когда костяное оружие пронзило ее посох, чтобы начать сверлить при ударе. Затем скипетр Риги раскололся, и Ируина снова схватился за его оружие в ту секунду, когда оно сломалось, и лишь некоторое время наблюдал за ней, прежде чем испустить часть своей энергии с рассеивающимися духами. Когда он взлетел, она осторожным взглядом заметила, что его лицо еще не полностью исцелено, и последовала за ним. Кочин, Вииги Десунтергангс, Эртринкин, Сарг Дергибурт, Шиксел, Варенье, Колыбель Смерти, Утопление, Шкатулка Рождения, Судьба, крикнула Арига, когда голова Ируины повернулась на целые 180 градусов, чтобы встретиться с ней удивленным взглядом, прежде чем отлететь обратно и приземлиться перед ней, когда его челюсть начала раздвигаться, пока его запястья не разошлись вместе с его сухожилиями. Внутренняя часть его челюсти начала сильно вспыхивать, когда он вонзил свои задние конечности в землю, и тогда их окружило кольцо его магии. Используя свою магию, чтобы поднять части своего скипетра, она запустила их в его недавно нанесенные раны и использовала его придатки, чтобы разделить половинки, а Арига сцепила руки вместе. Темные эльфы снова распрямились, и огни на его арбалете исчезли, когда два луча упали на землю перед ней с эффектом зернистого облака, и она сформировала две печати заклинаний перед своими руками, пока ее уши внимательно прислушивались к ее теперь уже неясный враг. 21. Триггер. Недалеко от Гарон. Там, сказал теневой клон, когда он закончил лечить горло Кэтю, ее воздушные хрипы прекратились, когда она, наконец, расслабилась на земле и посмотрела на Янне. Хотя она могла видеть, что кровотечение из того места, где раньше были ее крылья, остановилось, она оставалась без сознания, и Руу-Руу посмотрел на нее обеспокоенными глазами, когда она сжала челюсти. Эти двое посмотрели на окаменевшую форму Алисии, окутанную чакрой Кагуи, как богиня кроликов, с озабоченными выражениями лица, когда Виллан отдыхал рядом с ними, и ее грудная клетка была зажита так, чтобы она могла дышать регулярно, когда она держала руку Халфлинга, и она смотрела туда, где остальная их союзников, в то время как зернистое облако увеличивалось в размерах. Гарон. Уши Ориги подергивались, когда она прислушивалась к Ируине с облаком, накапливающимся все сильнее, и до сих пор не слышала ни звука, пока поблизости не раздалась серия небольших хлопающих звуков. Темная королева держала свои заклинания по обе стороны от своего существа, и порывы ветра приходили к ней. Поскольку шум закрыл ей обзор, она продолжала стоять на своем, и над ее головой проносился сильный порыв ветра с тем же звуком, который она помнила, как его импровизированная стрела. Она сцепила руки вместе с объектом, ударившимся на некотором расстоянии позади нее, и создала сильный шум, которого было достаточно, чтобы у нее в ушах звенело. Она вздрогнула от звука, прежде чем между печатями образовалось электричество, когда она склонила голову и не двигалась, когда Ируина поднялся в небо. Некоторое время глядя на нее сверху вниз, он снова обратил внимание на рыцарство, сражающееся с его легионами, и прицелился в храм Селестины из своего регенерированного оружия. Затем он выстрелил из оружия, но почувствовал, как все его существо дернулось назад, и его стрела полетела под другим углом. Ируина протянул руку, прежде чем обнаружил, что падает на землю, когда он боролся с тем, что держало его, и посмотрел вниз, чтобы увидеть светящийся свет там, где была Арига. Ируина продолжал бить все время, пока он подошел к Ариге с электричеством, продолжающим генерировать между печатями заклинаний, пока он не оказался прямо перед ней, поскольку два противника только обменялись меланхолическими взглядами. Когда он делал выпады снова и снова, он заметил свет, сияющий в его недавно заживших ранах, прежде чем оглянуться на нее как раз вовремя, чтобы вольт электричества поглотило его тело изнутри, когда она протянула руки. «Калтисли чентуч сини адерн, страмшлак син биграбинис чицксел», «Холодный покров его вены, поражение электрическим током его похороненную судьбу», пела темная королева, когда его плоть отслаивалась, когда Ируина дико металась, но не кричала, ее внимание было привлечено к его стрела ушла с указанным оружием, направляясь к ее союзникам. Когда это произошло, уши всех эльфийских воинов дернулись и увидели, как стрела летит в их сторону, а Селестина снова принимает форму чудовищных летучих мышей. «Шамсель, со мной!» Селестина позвала суккуба на некотором расстоянии позади нее, прежде чем вытащить когти и схватить его кончиком, сверлящим ей в руки. Чувствуя, как кровь стекает по ее ладоням, она продолжала действовать, глядя на Шамсиэля, когда на ее лице появилось беспокойство, и она кивнула рыжеволосой, глядя на нее. «Сейчас», — эльфийская богиня сказала, когда Шамсиэль протянул руки, когда оружие было брошено в землю на безопасном расстоянии, при этом земля пролетела над мертвыми и заставила землю качаться. Как заметил Наруто, теперь он стоит на разрозненных останках того, что было большей частью нежити и скелетов, руки сложились вокруг его горла и начали душить его, а светловолосый ниндзя оглянулся и увидел силуэт Шардя. Именно тогда призрачный темный эльф обернулся вокруг его горла и открыл челюсти, сражаясь против него. Силуэт Шардя начал спускаться по рту Наруто, и блондинка с кляпом во рту и несчастным, боролась с летящим к нему Шамсиэлем, прежде чем Селестина схватила ее за руку. Как только суккуб собирался выразить ей протест, высший эльф отвел ее внимание обратно на Наруто как раз вовремя, чтобы его пальцы совершили знак рукой, и он принял состояние Шукаку в версии 2. Именно тогда то, что формы Шардя не было у него во рту, было покрыто печатью проклятых знаков Шукаку, когда тень застыла на месте, и Шинобис сформировал стержень чакры, прежде чем пропустить остальную часть его, прежде чем бросить его на приличное расстояние от того места, где его союзники сражались со сверхъестественными врагами. Как только он приземлился, Наруто начал расследование и увидел, как тень Шардя пытается вырваться на свободу, как змея, скользящая по земле. Следуя этому примеру, Селестина атаковала еще одну группу оставшихся летучих мышей, избегая при этом стаи птиц, пролетавших над головой, когда Гермиона и Серафина использовали свою магию, чтобы удержать ближайшие из трупов, а Шамсель устремился за ними. Когда Мирия обеспокоенно посмотрела туда, куда был отправлен ее отец, она затем использовала одну из своих запястных змей, чтобы сломать нижнюю челюсть одного из ближайших скелетов, и Прим последовала за атакой, расколов череп. В другом месте Галадриэль вылетела из-под земли, держа Хлою в руках, и швырнула ее по земле, как мешочек с фасолью. Грубо приземлилась там, где она и Ируина ранее приземлились, а нападавший неуклюже бросился на нее, и полутемный эльф застыл на месте, когда приблизилась ее мать-нежить. И тут ее внимание привлек яркий свет. Солнечный свет отражался от ее цепи ближнего боя и одного из ее ножей недалеко от того места, где они были, когда она поднималась на ноги. В этот момент кулак Галадриэль соединился с ее грудной клеткой, после чего она растянулась на земле, кровь текла из ее челюсти и хрипела от удара зомби снова, на этот раз схватив ее за руку. Хлоя кричала в агонии, когда Галадриэль тянула ее, пока она не ударила ее головой, приземлившись на землю, и она увидела, как она схватила ее за руку, увидев, как она в более молодом возрасте делает то же самое. «Пожалуйста, Галадриэль», — прохрипела Хлоя, прежде чем сильный удар чуть не заставил ее упасть на бок и подползти к оружию. Уши Галадриэль подергивались. «Как ты посмела использовать мое имя?» Она шипела, преследуя свою дочь и таща ее за ногу, когда она ее догнала. Затем Хлоя ударила локтем о носовую кость, голова откинулась назад, но она бросилась на нее, и темный эльф оглянулся, прежде чем взглянуть на свой кулак. Закрыв глаза с покорным взглядом, она зарядила свой кулак электричеством, прежде чем ударить Галадриэль в грудь с достаточной силой, чтобы образовалась дыра, и она немного пошатнулась. Вернувшись с Оригой, она на мгновение застыла, сосредоточив свою магию на сдерживании врага, и все время смотрела в сторону Хлои со спокойным выражением лица, пока не заметила, что магия Ируины просачивается наружу. Пока это продолжалось, Ируина оставался таким, каким был, и не показывал никаких признаков того, что вырвется наружу, когда она сжала кулаки, и он упал на колени, раскинув руки, когда его магия поднялась в воздух. Именно тогда она сконцентрировала магию на его шее, когда его голова отлетела и катилась по земле, когда его тело рухнуло, поскольку ее силы оставались на полную мощность, пока она наблюдала за своим врагом, пока не взглянула на продолжающуюся битву рыцарства. Наполовину ожидал, что что-то случится с животными и миньонами Ируины. Звук шарканья позади нее заставил ее повернуться как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Ируины поднялось с земли и подошло к его голове. Подняв его с земли, он снова наложил на свое тело и защелкнул на месте. Теперь его глаза находились в затылке, а его обугленная до неузнаваемости форма прихрамывала к Ориге, когда она смотрела в ответ. «Назад с Хлоей, черт возьми!» Блондинка-помощница мысленно зашипела, прежде чем снова направиться к своему оружию, когда Галадриэль прыгнула на нее и прижала к земле. «На этот раз выхода нет», — Галадриэль заговорила, прежде чем поднять ее над головой и заметить, что рука Хлои теперь обугливается, когда от нее поднимается дым. Взглянув на свое оружие, она отнесла ее к указанному месту и держала так, пока Хлоя сжимала ее запястье свободной рукой. Она подняла кинжал, прежде чем порезать обожженную руку Хлои и сжать ее горло, прежде чем нанести серию порезов на ее грудную клетку. Чувствуя, как кровь уже стекает по ее губам, она почувствовала, как Галадриэль вырвала нож из обожженной руки, прежде чем оставить его там и возобновить концентрацию на удушье, когда ее новые раны кровоточили. «Пожалуйста», — сказала Хлоя, когда лицо Галадриэль оставалось бесстрастным, поскольку со временем ее хватка становилась все слабее, ее глаза медленно проникали в затылок, и она ахнула. Когда ее глаза закрылись, на ум пришли образы рыцарства и Наруто, и образ Риги появился последним, и в ее сознании пробежал приступ разочарования, и ее рука начала соскальзывать с запястья матери. «Простите меня, Орига-сама, это озадачивает, что твоя королева сделает тебя частью своей гвардии, если ты не сможешь защитить даже своих собственных сестер», — сказала Галадриэль, когда глаза Хлои распахнулись, зрачки сузились до предела, а рука осталась на запястье, и она начала дрожать. 22. Шрамы. Много лет назад. Где она, сука? Мужской крик разбудил четырехлетнюю Хлою с темным эльфом, которые смотрели как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мандивилли и его люди стояли над Рубернарой, грубо приземляясь на землю с кровоточащим лбом. «Я говорю вам все, я не знаю, что с ней случилось». Глаза Рубернары загорелись слезами смешанного гнева и беспокойства, когда она посмотрела на них. «Привет!» — крикнула Хлоя, когда Мандивиль обратил на нее свое внимание и поднял трость, когда заметил, что она встала на ноги, сковав руки в кандалах, с другим темным эльфом с сиреневыми волосами и малиновыми глазами. «Хлой, Джеки, нет!» — Рубернара закричал, и Мандивиль снова ударил ее, прежде чем его люди вытащили из камеры. «Ах, у тебя еще есть энергия, может быть, какой-нибудь допрос развяжет твой дерзкий язык», — сказал Мандивиль, щелкнув пальцами, и Рубернара прохрипела, когда ее вывели из камеры, а Хлоя и Джеки подбежали к двери камеры, когда она захлопнулась, на котором Мандивиль стучал тростью по решетке. «Ты крысиный ублюдок!» Хлоя огрызнулась на него, он просто усмехнулся. «О, не беспокойся о ней, она вернется целой, может быть. Мандевиль усмехнулся. Прежде чем уйти, Ахлоя и Джеки ухаживали за ним. «А чем это было?» — сказал Джеки. «Я не знаю, Мари, ты что-нибудь видела?» — сказала Ахлоя, глядя в камеру с Джеки. Их глаза расширились. «Где Мари?» — спросила блондинка, пока двое изучали камеру. «Как она может уйти?» — спросила Джеки. Ахлоя вспомнила прошлую ночь, когда они ушли, увидев Мари, свернувшуюся на ночь с ними и Рубернара у стены. «Сукин сын, где она?» — крикнула Хлоя, сжимая прутья, в то время как Джеки взяла сестру за руку, и блондинка посмотрела на нее, когда она погладила ее, и оба они боролись со слезами, но безуспешно пытались удержать внимание двух темных эльфов. Вскоре после этого в камеру вошли двое головорезов и подняли обеих девочек за лохмотья одежды. «Опусти нас!» — яростно потребовал Джеки, прежде чем его бросили на пол, а избитое тело Галадриэль бросили в камеру, и головорезы закрыли клетку, насмехаясь, глядя на них. Хлоя и Джеки посмотрели друг на друга и некоторое время оставались на месте, прежде чем помочь своей матери с женщиной, которая внезапно схватила обоих детей, чтобы прижаться к ней. «Я снова застрял в отбросах, не так ли?» Галадриэль хрипло заговорила. «Позже. Разве это не прекрасное зрелище?» — сказал Мандевиль, стоя перед камерой Галадриэль с темным эльфом, все еще лежащим на земле, в то время как Хлоя и Джеки были прижаты к стене. Первая сжимала ее безвольную руку, а вторая держалась за голову сбоку, пока она кровоточила. «Что ты сделал с Рубернара?» — рявкнула Джеки. «О, я боюсь, что она утонула, пытаясь сбежать. Должно быть, вы двое не заботились ни на дюйм», — сказал Мандевиль, когда Галадриэль только посмотрела на него, а Хлоя и Джеки только покачали головами, глядя, как их похититель радостно улыбается.